В семинарии я в достаточной степени изучил католическую теологию и переизданный Новый Завет, чтобы знать, что столетия добронамеренного анализа того, что, возможно, первоначально имели в виду провидцы, редко приближается к подлинному пониманию. Вполне возможно, к примеру, что Иисус из Назарета мог жить, учить и умереть, так и оставшись до конца непонятым своими саньясинами, по меньшей мере теми, кто оставил официальные записи. То, что передается из поколения в поколение как наследие христианства, не имеет практически ничего общего с пониманием, которое, похоже, несомненно, имело место в случае Иисуса. Ученики бесчисленны, как песчинки в Ганге, но ни один из них не достиг просветления. Они совершают ошибку, ища его как путь, которому учат другие. Дун Шэнь. На востоке ли, на западе, поколения благонамеренных монахов могли вполне искать идею. Я не спец по всем этим вещам, адвайте, веданте, буддизму или санскриту. У меня нет ни квалификации, ни интереса, чтобы спорить о тонкостях, которые столь значимы для специалистов. По-моему, задача здесь, по крайней мере, на данный момент, в описании изнутри обусловленности этого персонажа тела ума, того, что есть понимание. Оно не обязательно должно совпадать с тем, что разрабатывали специалисты на протяжении веков. Это трудно объяснить, однако понимание, видение, когда оно происходит, невероятно просто. И на очень тонком уровне многое становится прозрачно ясным. С человеческой, интеллектуальной или моральной точек зрения это скорее прозвучит неприемлемо и маловероятно. На эти возражения можно лишь пожать плечами. Это то, что есть. И если оно неприемлемо, то это тоже хорошо. В конце концов, этому вовсе не обязательно быть приемлемым. Как только начинается трата времени на концепции и способы выражения, вещь Дэвид вполне может начать ошибаться, в кавычках, вместе со всеми остальными. Но то, что понято, очень просто. Это то, что есть. И можно лишь указывать в его сторону с различных углов зрения, что в данном случае из-за обусловленности, скорее всего, проделывается не в классической форме. И в этом совершенно простом понимании происходит узнавание, не умом, других случаев, в которых в крайней простоте, свободной от запутанности, приукрашивания и пафоса, полагаемых многими вполне уместными, произошло все то же понимание. Возможно, некоторые из них обнаруживают определенное сходство, но узнавание неизменно. Так что всегда ясно, кто понимает, а кто нет, кто действительно увидел, а кто только пытается изо всех сил, кто притворяется и не имеет ни малейшего представления. И кто был и есть чистая прозрачность в осознанности небытия. Жив ли сейчас или уже ушел, разница небольшая. Есть те, кто говорит, что единственно стоящий индийский гуру – это живой индийский гуру, а цитирование Махараджа, Махарши или патриархов Дзен есть просто оглядка на персонажи, умершие достаточно давно, чтобы не казаться противоречивыми. А есть и другие искатели, состоящие в обществах умерших гуру, вечно толпящиеся вокруг пересохшего источника, отказывающиеся признать вездесущее совершенное излияние, безмолвно пребывающее рядом с ним, струящееся внутри них. И те, и другие не улавливают главного. Внутри параметров сновидения искатели и учителя стараются изо всех сил, но в понимании нет рождения и смерти, нет прихода и ухода, и все события и формы, через которые произошло видение, всегда есть я, отчетливо присутствующее. Смотри вовнутрь, смотри вовнутрь. Невероятная, совершенная красота в недвижном, безмолвном сердце. Единая, совершенная, ослепительно сияющая драгоценность. Все, что есть, что ты есть. Истинное Я, смотри и увидишь в сиянии. Ничто нельзя сделать, чтобы познать это. Не думай, и тогда познаешь. Когда ум недвижим, когда ум неотличим от сердца, недвижимого, безмолвного, сияющего сердца, смотри вовнутрь, не пропусти это. Не живи жизнь, не видя, не зная этой предельной ослепительной красоты. Смотри и будь, не думай, смотри вовнутрь, и ты познаешь, кто ты есть.